предтечи Освенцима. Поистине бесчеловечными были условия содержания большевистских военнопленных, как красноармейцев называли в Польше, в лагерях для военнопленных. В декабре 1920 года Верховный чрезвычайный комиссар по делам борьбы с эпидемиями Э. Годлевский в своем письме военному министру Польши Казимишу Сосновскому положение в лагерях военнопленных характеризовал как просто нечеловеческое и противоречащее не только всем требованиям гигиены, но вообще культуре. Красноармейцы, страница 419. В протоколе 11-го заседания смешанной российской, украинской и польской делегации комиссии по репатриации от 28 июля 1921 года была сформулирована общая оценка ситуации, в которой находились пленные красноармейцы в польских лагерях, вплоть до выезда в Россию. Отмечалось, что РУД никогда не могла допустить, чтобы к пленным относились так бесчеловечно и с такой жестокостью. РУД-делегация не вспоминает про тот сплошной кошмар и ужас избиений, увечий и сплошного физического истребления, который производился к русским военнопленным красноармейцам, особенно коммунистам, в первые дни и месяцы пленения. Красноармейцы, страница 642. Не менее жестко в адрес польских властей в феврале 1923 года высказался в своем докладе НКИД РСФСР, председатель РУД Е.Я. Аболтин. Может быть, ввиду исторической ненависти поляков к русским или по другим экономическим и политическим причинам военнопленные в Польше не рассматривались как обезоруженные солдаты противника, а как бесправные рабы. Содержа пленных в нижнем белье, поляки обращались с ними не как с людьми равной расы, а как с рабами. Избиение пленных практиковались на каждом шагу. Красноармейцы, страница 704. Лагерная Голгофа для пленных красноармейцев начиналась с сортировки по политическому признаку. После врачебного осмотра специально назначенные офицеры второго отдела проводят политическую сортировку пленных. Красноармейцы, страница 194. Согласно инструкции второго отдела Министерства военных дел Польши о порядке сортировки и классификации большевистских военнопленных от 3 сентября 1920 года следовало всех, без учета национальности, большевистских комиссаров, советских сановников, инструкторов и членов коммунистических партий, ячейки и политруки, агитаторов и так далее, немедленно отделить и изолировать. Браки и окружение должны охраняться особыми постами. После отделения политического элемента сортировка в лагерях осуществлялась только по национальному признаку. Пленные русской национальности, поляки, украинцы, пленные литовцы, эстонцы, финны, латыши и так далее. Большевистские пленные русские после отделения большевистского элемента делились на три группы: офицеры и рядовые, русские пленные, пленные казаки. Пленные евреи также должны были быть отделены, помещены отдельно и изолированы. Красноармейцы, страница 281-282. В особо тяжелых условиях, помимо коммунистов, оказались пленные русской и еврейской национальности. Русские пленные составляли абсолютное большинство так называемых большевистских пленных. В основном именно им пришлось испить всю чашу мучений до дна. Хуже относились лишь к коммунистам и евреям. Об условиях содержания большевистских пленных и коммунистов достаточно красноречиво свидетельствует пример лагеря Сташалкова. Здесь в июне 1919 года уже упомянутый и Капыстинский отмечает в своем отчете: переполненность бараков более значительная в большевистской группе. Грязная солома, предназначенная в качестве постели, небрежно разбросана по земле, так как большевистские бараки не имеют нар для сна. Заметно общее отсутствие белья. Красноармейцы, страница 115. Через 15 месяцев С.Т. Симполовская пишет: 19 октября 1920 года барак для пленных коммунистов был так переполнен, что, входя в него посреди тумана, было вообще трудно что бы то ни было рассмотреть. Пленные были скучены настолько, что не могли лежать, а принуждены были стоять, облокотившись один на другого. Красноармейцы, страница 349-350. Администрация лагеря Сшалка в октябре 1920 года пообещала Симполовской, что коммунисты вместо одного барака землянки будут разделены на 2-3 землянки. Красноармейцы, страница 428. Однако положение коммунистов в лагере по-прежнему оставалось крайне тяжелым. С. Симполовская в декабре 1920 года пишет в польское общество Красного Креста о том, что евреи и коммунисты содержатся отдельно и лишены целого ряда прав, которыми пользуются другие категории пленных. Они совершенно лишены подстилки из соломы, хуже всех одеты, почти разуты. Красноармейцы, страница 428-429. Ситуация, продолжающаяся на протяжении более полутора лет, позволяет говорить о системе, господствующей в то время в польских лагерях. В 1960 году в СССР была издана книга бывших заключенных Освенцима Отто Крауса, номер 73046 из Праги, и Эриха Кулки, номер 73043 из Сетина, «Фабрика смерти. Зверства охраны и условия жизни в польских лагерях для военнопленных» весьма напоминают Освенцим. Для сомневающихся приведем несколько цитат из этой книги. О. Краус и Э. Кулка пишут, что комендант лагеря Освенцим без всякого разбора дела объявлял приговор провинившимся заключенным. Чаще всего назначались 20 ударов плетью. Вскоре в разные стороны летели окровавленные клочья ветхой одежды. Наказуемый при этом должен был считать количество ударов. Если сбивался, экзекуция начиналась сначала. Для целых групп заключенных обычно применялось наказание, которое называлось спортом. Заключенных заставляли быстро падать на землю и вскакивать, ползать по-пластунски и приседать. Перевод в тюремный блок был обычной мерой за определенные проступки. А пребывание в этом блоке означало верную смерть. В блоках заключенные спали без тюфяков, прямо на голых досках. Вдоль стен и посредине блока лазарета были установлены нары с тюфяками, пропитанными человеческими выделениями. Больные лежали рядом с умирающими и уже мертвыми заключенными. «Фабрика смерти», страницы 76, 77, 79, 83. В материалах сборника красноармейцев в польском плену можно найти немало схожих моментов из жизни польских лагерей. Так, летом 1919 года в лагере Сшалково помощник начальника лагеря поручик Малиновский ходил по лагерю в сопровождении нескольких капралов, имевших в руках жгуты плетки из проволоки. Красноармеец, страница 823. Примечание. Некоторые авторы называют Малиновского начальником лагеря, но до ноября 1919 года начальником лагеря Сшалково являлся капитан Вагнер. Необходимо заметить, что российский историк Райский Н.С. в своем исследовании «Польско-советская война» отмечал, что и в других лагерях били плетьми, изготовленными из железной проволоки, из электропроводов. Райский С. Страница 18. Нередко Малиновский приказывал пленному ложиться в канаву, а капрала начинали избивать. Если битый стонал или просил пощады, поручик Малиновский вынимал револьвер и пристреливал. Если часовые застреливали пленных, поручик Малиновский давал награду 3 папироски и 25 польских марок. Неоднократно можно было наблюдать. Группа во главе с поручиком Малиновским влезала на пулеметные вышки и оттуда стреляла по беззащитным людям. Красноармейцы, страница 655. В лагере Сшалково в 1919 году группа латышей, добровольно сдавшихся в польский плен, была подвергнута командой Малиновского зверским издевательствам. Началось с назначения 50 ударов розгой из колючей проволоки. Причем им было заявлено, что латыши, как еврейские наймиты, живьем из лагеря не выйдут. Более 10 пленных умерли от заражения крови. Затем в течение 3 дней пленных оставили без еды и запретили под страхом смерти выводить за водой. 2 пленных, Лациса и Шкурина, расстреляли без всякой причины. Красноармейцы, страница 146. А ситуация в лагере стала известна журналистам, и поручик Малиновский был отдан под суд, а вскоре был арестован и капитан Вагнер. Красноармейцы, страница 86, страница 147. Но какие либо сообщения о понесенных ими наказаниях отсутствуют. Вероятно, дело было спущено на тормозах, так как Малиновскому и Вагнеру было предъявлено обвинение не в убийствах, а в злоупотреблении служебным положением. Красноармейцы, страница 85. К сожалению, аресты Малиновского и Вагнера мало способствовали нормализации ситуации в Шалкове. Через два года, 28 июля 1921 года, смешанная российская, украинская и польская делегации, комиссия по репатриации отмечала, что в лагере Стшалково польское командование лагеря, как бы в отместку после первого приезда нашей делегации, резко усилило свои репрессии. Красноармейцев бьют и истязают по всякому поводу и без повода. Избиения приняли форму эпидемии. Красноармейцы, страница 643. На этом заседании смешанной комиссии прозвучало описание карцера в Стшалкове, который представлял небольшое, менее 2 кубических сажений каморки, в которые сажали от 10 до 17 человек, причем часто арестованных раздевают до нога и дают горячую пищу через 2 дня. Красноармейцы, страница 644. 21 декабря 1921 года в этом лагере представители РУД констатировали: обращение с заключенными со стороны администрации лагеря жестокое, аресты на каждом шагу, условия ареста невозможные. Ежедневно арестованных выгоняют на улицу и вместо прогулок гоняют бегом, приказывая падать в грязь. Если пленный отказывается падать или, упав, не может подняться, обессиленный, его избивают ударами прикладов или заставляют в наказание носить на спине интернированных петлюровцев. Красноармейцы, страница 695. Побои и издевательства были непременным атрибутом быта всех польских лагерей. Прошедший все круги польского плена, культработник РККА Я. Подольский под псевдонимом Вальден пишет: пресловутая инсценировка к бегству и оскорбление начальства стоили жизни не одной сотни наших военнопленных. Длинные прутья всегда лежали наготове. При мне засекли 2 солдат, парней, пойманных в соседней деревне. Они собирались бежать. Подозрительных зачастую переводили в особый барак, штрафной барак штрафного лагеря. Оттуда уже не выходил почти никто. Новый мир, номер 5, страница 88. В июне 1920 года пунктом 20 инструкции Минвоендел Польши наказание пленных порки в польских лагерях было строго запрещено. Красноармейцы, страница 225. Однако вернувшийся из польского плена А. Мацкевич рассказывал, что осенью 1920 года в Белостокском лагере многие погибали от побоев. Одного красноармейца, фамилии не помню, капрал по бараку так сильно избил палкой, что тот не в состоянии был подняться и встать на ноги. Второй, некто Жилинский, получил 120 против. Красноармейцы, страница 175. 18 июня 1921 года красноармейцы из 133-й рабочей команды из Демблина писали в РУД, что за жалобы на действия охраны дадут от 15 до 25 розг. За побег или даже подозрение к побегу бьют розгами от 25 до 35. Красноармейцы, страница 598. Однако вернемся в 1919 год. Начальник санитарного департамента Министерства военных дел Польши генерал-подпоручик Здислав Гордынский в своей докладной записке военному министру приводит письмо полковника К. Хабихта от 24 ноября 1919 года о ситуации в лагере пленных в Белостоке, в котором говорится: «Я посетил лагерь пленных в Белостоке и сейчас, под первым впечатлением, осмелился обратиться к господину генералу, как главному врачу польских войск, с описанием той страшной картины, которая предстает перед каждым пребывающим в лагере. Вновь тоже преступное пренебрежение своими обязанностями всех действующих в лагере органов навлекло позор на наше имя, на польскую армию, так же, как это имело место в Брест-Литовске. В лагере на каждом шагу грязь, неопрятность, которую невозможно описать. Перед дверями бараков куча человеческих испражнений, которые растаптываются и разносятся по всему лагерю тысячами ног. Больные до такой степени ослаблены, что не могут дойти до отхожих мест. другой стороны, отхожие места в таком состоянии, что к сиденьям невозможно подойти, потому что пол в несколько слоев покрыт человеческим калом. Сами бараки переполнены. Среди «здоровых» в кавычках полно больных. По моему мнению, среди тех 1400 пленных здоровых просто нет. Прикрытые тряпьем, они жмутся друг к другу, согреваясь взаимно. В бараке, которые должны были как раз освободить, лежали среди других больных двое особенно тяжело больных в собственном кале, сочащемся через ветки портхи. У них уже не было сил, чтобы подняться, чтобы перелечь на сухое место на нарах. Отсутствие одеял приводит к тому, что больные лежат, укрывшись бумажными сенниками. Красноармейцы, страница 106-107. Генерал З. Гордынский признал, что причина зла, и причем существенная, это неповоротливость и безразличие, пренебрежение и невыполнение своих обязанностей. Красноармейцы, страница 108. К сожалению, такое отношение администрации польских лагерей к военнопленным было повсеместным и на протяжении 3 лет менялось незначительно. Ситуация, которую полковник К. Хабихт увидел в ноябре 1919 года в лагере Белостока, достаточно часто встречается в документах более позднего периода. Свидетельств этого в сборнике красноармейцы в польском плену немало. К. Хабихт в своем письме упомянул Брест-Литовск. Как уже отмечалось, в октябре 1919 года уполномоченные Международного комитета Красного Креста посетили лагеря военнопленных, расположенные в Брест-Литовске. Вот некоторые впечатления уполномоченных МККК. Унылый вид этого лагеря Бук-Шуппе, состоящего из развалившихся большей частью бараков, оставляет жалкое впечатление. От караульных помещений, так же как и от бывших конюшен, в которых размещены военнопленные, исходит тошнотворный запах. Пленные, ночью укрываясь от первых холодов, тесными рядами укладываются тесными группами по 300 человек на досках без матрасов и одеял. Много юношей, моложе 20 лет, поражающих своей бледностью, крайней худобой и блеском глаз. Они гораздо труднее переносят голод, чем их старшие товарищи. Красноармейцы, страница 88. Необходимо ответить, что начальник санитарного департамента Загадинский 6 августа 1919 года лично посетил лагеря в Брест-Литовске. Об этом он писал так. Пленные числом около 8 тысяч размещены в 3 местах. Пленные частично лежат на голых нарах, частично на деревянном или цементном полу, не имея ни клочка соломы или матраса для подстилки. Оборванные, прикрытые рваными остатками одежды, грязные, зашивленные, пленные являются собой картину несчастья и отчаяния. Многие без обуви и белья. Питание пленных очень скромное. Голод их постоянных спутник. Случай голодной смерти не является чем-то чрезвычайным. Красноармейцы, страница 115-116. Но ситуация после визита З. Гордынского не изменилась. Как потом выяснилось, она и не могла измениться. Об этом свидетельствует отказ санитарного департамента Минвоендела 13 сентября 1919 года выделить дополнительно 4 врачей для госпиталя в Брест-Литовске. Красноармейцы, страница 77. По всей вероятности, что-то, или вернее кто-то, помешал начальнику департамента генералу З. Гадынскому принять решение об оказании помощи Брест-Литовску. Об этом свидетельствует его доклад военному министру от 9 декабря 1919 года, в котором он вновь достаточно жестко поднял вопрос о Брест-Литовске и других лагерях пленных и призвал министра напрячь все силы и сконцентрировать энергию в целях быстрого и радикального изменения этого плачевного состояния, которое может грозить катастрофой. Красноармейцы, страница 114. Но действенной реакции со стороны военного руководства Польши не последовало. В результате в Брест-Литовске осенью 1919 года сложилась катастрофическая ситуация, когда 2 сильнейшие эпидемии опустошили этот лагерь в августе и сентябре 1919 года – дизентерия и сыпной тиф. Рекорд смертности был поставлен в начале августа, когда в один день от дизентерии скончалось 180 человек. Красноармейцы, страница 91. Доклад уполномоченных Международного комитета Красного Креста, инспектировавших в то время Брест-Литовск, фактически является обвинительным актом, верховным польским властям в преступном попустительстве, а точнее способствовании гибели пленных красноармейцев. По итогам проверки лагерей в Брест-Литовске разразился скандал. Однако, как показало дальнейшее развитие событий, польские власти особых выводов из него не сделали, в том числе и в Брест-Литовске. Через год после скандальных событий в июле 1920 года капитан Игнаций Узданский, начальник госпиталя для пленных номер 2 в Брест-Литовске, информирует начальство о том, что положение эпидемического госпиталя номер 2 противоречит всем принципам не только гигиены и медицины, но и просто человечности. Красноармейцы, страница 240. К. Узданский чтил клятву Гиппократа. Не мог согласиться, чтобы военнопленные пациенты его госпиталя были оставлены без всякой помощи. Но осенью 1920 года комендант лагеря в Брест-Литовске прибывшим военнопленным заявил: «Вы, большевики, хотели отобрать наши земли у нас. Хорошо, я дам вам землю. Убивать вас я не имею права, но я буду так кормить, что вы сами подохнете». Красноармейцы, страница 175. Существует немало свидетельств того, что начальники большинства польских лагерей для пленных красноармейцев разделяли эту позицию. Фактически не изменилась ситуация через год и в польском лагере военнопленных в Белостоке. Бывший политзаключенный А.П. Мацкевич рассказывал о положении, в котором там находились пленные красноармейцы осенью 1920 года. В бараке нас окружила толпа голых, оборванных и совершенно изголодавшихся людей с просьбой, нет ли у кого из нас прибывших хлеба. Немного позже выяснилось, что пища в лагерях выдается такая, что ни один самый здоровый человек не сумеет просуществовать более или менее продолжительное время. Красноармейцы, страница 175. Не лучше была ситуация и в других польских лагерях. Член комиссии Лиги наций профессор Мадсен, посетивший в конце ноября 1920 года лагерь в Вадовицах, назвал его одной из самых страшных вещей, которые он видел в жизни. Красноармейцы, страница 421. Представляется необходимым подробнее остановиться на этом лагере. Прежде всего, процитируем рапорт начальника лагеря интернированных номер 2 в Вадовице полковника Мечислава Полковского, написанный примерно тогда же, когда лагерь посещал профессор Мадсен. 25 ноября 1920 года. Рапорт Волковского начинается патетически. Для пленного лагерь – материнская учетная часть. О прибытии транспорта извещается главный врач, который проверяет состояние здоровья данного транспорта, после чего подвергает данный транспорт купанию и дезинфекции. Каждый пленный получает, если это возможно, сенник, подушку под голову и одеяло для укрывания. Пленные из каждого барака моются не меньше двух раз в неделю. Осмотр пленных происходит в отдельном здании, состоящем из канцелярии, кабинета врача, смотрового помещения и лазарета. Отношение к пленным строгое настолько, насколько это необходимо для поддержания дисциплины. Битье пленных строжайшим образом запрещено, и его вообще нет. Так же, как нет жалоб на неправильное отношение к пленным со стороны рядовых войск польского. Красноармейцы, страница 391. О степени лживости этого рапорта свидетельствует не только заявление профессора Мацина, но и уже упоминаемые нами воспоминания бывшего узника лагеря в Вадовицах Подольского Вальдена. Старшего врача лагеря в Вадовицах Бергмана, о котором столь лестно отозвался Полковский, Подольский характеризует как четвероногого и двуногого зверя. Он уходил на прием больных с хлыстом и собакой. Подвергались осмотру только исполосованные хлыстом и искусанные больные. Новый мир, номер 5, 1931 год, страница 88. Далее Подольский отмечает: «В лагере по-прежнему голод, изнурительные работы, бесчеловечная жестокость, нередко доходившие до прямых убийств наших пленных на потеху пьяной офицерни». Новый мир, номер 6, страница 82. Здесь необходимо прерваться. В 70-х годах прошлого столетия мне довелось общаться с одним из старожилов, жившим в Вильнюсском крае, как он говорил, при польском часе. Пан Тадеуш, как он представился, рассказал о страшных расправах над красноармейцами в польских лагерях. говорил, что на них польские офицеры отрабатывали сабельные удары, выстраивая их в шеренги и на скаку срубая головы. Также рассказал о случае, когда польские офицеры распороли красноармейцу живот, зашили туда кота и делали ставки, кто скорее умрет, человек или кот. На официальном уровне в то время подобные факты замалчивались. Польша тогда считалась верным союзником СССР. Относительно случая с красноармейцем и котом, возможно, кто-то пересказал пану Тадеушу свидетельство замгенерального комиссара гражданского управления восточных земель М. Косаковского, который был очевидцем этого ужасного варварства. Возможно, это был другой очевидец. Этот случай впоследствии был описан в книге М. Мельтюхова «Советско-польские войны. Белый орел против Красной звезды». Мельтюхов, страница 43. А в статье П. Покровского «Морозом и саблей» «Парламентская газета. Апрель 2000 год» была названа фамилия одного из участников этого злодеяния – Грабицкий, начальник штаба генерала А. Листовского. Польские авторы, описывая расстрелы польских офицеров в 1940 году, подчеркивают бесчеловечность советских властей, отвечая, что многие из них были юными, почти мальчиками. Да, это ужасно, но почему поляки с тем же негодованием не говорят о преступлениях своих военных? Тот же М. Косаковский вспоминал, что в присутствии генерала Листовского, командующего оперативной группой в Полесье, застрелили мальчика лишь за то, что якобы он недобро улыбался. Мельтюхов, страница 42. В 1920 году украинские газеты писали: «В Черкассы 4 мая доставлены 290 раненых из городов и местечек, занятых поляками. В основном женщины и дети. Есть дети в возрасте от года до 2 лет. Раны нанесены холодным оружием». Мельтюхов С. Страница 70. Но вернемся к воспоминаниям Подольского Вальдина, который описывал, как распределялись в лагере в Вадовицах помощь Красного Креста и благотворительных организаций. Эта помощь в основном сразу же отправлялась начальникам лагеря на рынок. Но отчетные бумажки о том, что такая помощь поступала в лагерь, сохранялись. Более того, визит представителя США в лагерь для выяснения, как распределялась американская помощь и где теплые пушистые пледы из прошлой партии поступивших в лагерь, закончился безрезультатно. Подольский, будучи перевозчиком в диалоге американца и начальника лагеря, безуспешно пытался объяснить американцу, что пледы давно уже были сплавлены полковником на рынок. Американец сделал вид, что ничего не понял. Особого разговора также заслуживает лагерь интернированных номер 1 в Домбе под Краковом, в котором содержались помимо интернированных и пленные. Начальник этого лагеря, полковник Станислав Тарабанович, в ноябре 1920 года бодро информировал начальство о нормальной ситуации в лагере. Всего пленных и интернированных в лагере 4096. Весь лагерь ежедневно подметается и сбрызгивается известью. Все интернированные и пленные раз в неделю купаются, и одновременно их вещи отдаются в дезинфекцию. Спят на нарах или на койках. Лагерные туалеты опорожняются от кала бочковозами. 2/3 интернированных и пленные имеют сенники, одеяло и шинели, и всю одежду, белье и обувь. Красноармейцы, страницы 372-373. По мнению С. Тарабановича, дополнительно в лагере следовало бы расширить мастерские, построить канализацию и сделать общий ремонт. Других проблем, по мнению полковника, в лагере не было. В то же время Н. Райский в книге «Советско-польская война» пишет о бедственном положении в лагере в Домбе, который состоял из бараков с деревянными неплотными стенами, во многих из которых не было деревянных полов. Отопление должно было производиться железными печками. Кровати и нар почти не было. Только в женских бараках было небольшое количество кроватей. Военнопленные спали на досках, на земле, поскольку соломы и сена почти не было. Райский, страница 13-14. Аналогичную картину увидел уполномоченный Ст. Семполовской, посетивший лагерь в Домбе в сентябре 1920 года. Большинство без обуви, совсем босые. Кровати и нар почти нет, ни соломы, ни сена нет вообще. Спят на земле или досках. Одеял очень мало. Полученные от американского Красного Креста, говорят, отобраны. Мыло совсем не получают. В баню ходят приблизительно раз в 2 месяца. Нет белья, одежды, холод, голод, грязь. Администрация не нашла возможным показать мне отхожие места, несмотря на мои неоднократные требования. Книги есть, но их не дают. Газеты некоторые покупают, но многим это не по карману. Жаловались, что офицеры наносят побои. Если жалуются, то за жалобу опять бьют. Красноармеец, страница 348. В целом, лагерь в Домбе был обычным польским лагерем для пленных и интернированных. Но можно ли назвать обычным то, что творилось в этом лагере? Ранее говорилось о бессудных расстрелах красноармейцев во время пленения. Тогда это объяснялось возмездием за подобное в отношении польских пленных. Однако в польских лагерях расстрелы пленных красноармейцев были повсеместным явлением. О таком расстреле в лагере в Домбе рассказывает Подольский, Вальден. Издевательские гигиенические купания стоили жизни не одному пленному. После бани нас отделили свирепым коридором от остальной массы пленных. Несколько человек были расстреляны за попытку передать записку отъезжающим. Новый мир, номер 6, страница 91. Необходимо заметить, что пленные отъезжали по обмену в Советскую Россию. Передававшие записку должны были ехать на родину позже, но остались в польской земле навсегда. Весной 1921 года в Домбе проводилось выполнение рабочих отрядов для местных помещиков. Пленные красноармейцы отказались вступать в них, так как это была верная смерть. В предыдущих командах вымерло за год 3/4 состава. Когда отказавшихся идти на работу начали убивать на страх другим, производя это на глазах всех пленных и интернированных, особо старался в этом направлении Плутоновый Султус, жандармы, фамилии неизвестны, поручик Ремер, все это делалось в присутствии доктора-капитана Суровца, красноармейца, страница 578. Все происходило с ведома начальника лагеря, уже упоминаемого полковника Эстера Бановича. В апреле 1921 года, вероятно, в связи с вышеописанным инцидентом, он был освобожден от обязанности командира лагеря. Однако в донесении Тарабановича об акции протеста пленных, в котором он жалуется на несправедливое увольнение, нет никакого упоминания о расстрелах заключенных в лагере. Красноармейцы, страница 537. Вероятнее всего, факт бессудного расстрела пленных, как и других подобных случаев, был замят. Бессудные расстрелы в лагерях не учитывались и не расследовались. Красноармейцы, страница 529. Вместо Тарабановича начальником лагеря в Домбе был назначен полковник Сандецкий, при котором поручик Ремер стал фактическим хозяином лагеря. Красноармейцы, страница 606. При таком отношении польских властей к фактическим преступникам, каким являлся Ремер, не мудрено, что ситуация в лагерях военнопленных не менялась к улучшению. Уполномоченный РУД 3 июля 1921 года, то есть через 2 месяца после назначения нового начальника лагеря, писали о результатах обследования лагеря в Домбе. Военнопленные почти все одеты в рубище. Многие не имеют белья или части его. Некоторые не имеют ничего, кроме белья. Очень многие не имеют обуви или имеют обувь совершенно рваную. Красноармейцы, страница 605. Напомню, что основная масса хороших приказов и распоряжений польским руководством была к этому времени уже принята. Бессудные расстрелы практиковались не только в Домбе, но и во многих польских лагерях. Пленные могли быть расстреляны по пустякам. Так пленный красноармеец М. Шерстнев в Белостовском лагере 12 сентября 1920 года был расстрелян только за то, что посмел возразить жене подпоручика Кольчинского в разговоре на офицерской кухне, который на этом основании приказал его расстрелять. Красноармеец, страница 599. В лагере Стешалково расстрелы были не редкостью, вплоть до его закрытия. Как уже отмечалось, в 1919 году пленных без повода расстреливал поручик Малиновский и постеронки часовые. В 1920-1921 годах пленных продолжали стрелять часовые. Члены РУД 19 июля 1921 года стали свидетелями беспричинного расстрела военнопленных в Стешалкове. В тот день в Россию отправлялась очередная партия пленных, которые стали бросать через изгородь оставшимся товарищам кружки и котелки. Это привлекло к ограде пленных, в которых охрана по приказу унтер-офицера открыла стрельбу. Красноармеец Сидоров был убит, 6 ранены. Красноармейцы, страница 645, страница 650. А расследование этого преступного факта ничего не сообщалось.